«Это же невозможно, бабушка! Вы знаете!» — негромко произнесла Анастасия. «Для меня, твоей бабушки, нет ничего невозможного!» Снова захохотала мачеха, и ее уши еще сильнее оттопырились. «И я сделаю так, чтоб ты смогла видеть краски жизни, детка!» «Видеть! Это так прекрасно!» Все за столом молчали, смутно ощущая угрозу, исходившую от этой женщины. А мачеха обернулась к папе Лариону и выразительно посмотрела на него. «Не сомневайтесь в моих способностях», — обратилась она к приемному сыну. «Только для начала я хотела бы кое-что получить за свои труды, как мы и договаривались». «Конечно, конечно, у меня уже все готово», — дрожащим голосом произнес Настин отец. «Только докажите сначала, что вы способны выполнить свое обещание». «Как ты можешь сомневаться?» – покачала головой Жирола и обратилась к Насте. «Ты хочешь видеть?» «Это мое самое заветное желание», – кротко ответила девочка. «Ну вот и чудесно, дитя мое», – произнесла Жирола. Наслаждаясь своей властью, колдунья подошла к маме Лоре, бабушке Нине и всем задала свой издевательский вопрос. «И ты тоже хочешь, чтобы твоя дочь прозрела? И вы желаете того же?» От ее вопросов обстановка накалилась до предела. Взрослые сидели, как натянутая струна, а Настенька, не выдержав, заплакала. Наблюдавшие за всем происходящим из-за дивана Лешиков и его маленькие друзья застыли в напряженном внимании. «Не надо больше этих расспросов», — громко заявил папа Ларион, вставая. «Мама, я готов отдать вам книгу и жду исполнения вашего обещания». Немного смягчившись, Жирола попросила Настю встать и подойти к ней. На помощь дочке поспешила мама Лора и подвела ее к мачехе, стоящей посреди комнаты. Колдунья поводила рукой по глазам девочки, прошептала какие-то слова и тихо сказала: «Закрой глаза, дитя мое». Затем, немного подождав, приказала открыть их. «Теперь ты видишь!» – торжественно провозгласила Жирола. В комнате воцарилось напряженное молчание. Все, как завороженные, смотрели на Настю, пытаясь понять, действительно ли к ней вернулось зрение. Девочка стояла молча и хлопала пушистыми ресницами. Мало-помалу перед глазами у нее поплыли разноцветные круги, а затем появились туманные силуэты людей, мебели, предметов обстановки. «Я вижу!» – пронзительно вскрикнула Настя. «В самом деле вижу!» Повисшую в гостиной тишину разрезал скрипучий, торжествующий голос мачехи. «Надеюсь, теперь вы убедились, что я действительно великая волшебница. Где же книга? Пришло мое время!» Папа Ларион быстро вышел. Вернувшись в гостиную, он протянул Жироле большую бордовую книгу, но не отдал книгу ей в руки, а сделал вид, что раздумывает, отдавать или нет. Мачеха, увидев его колебания, жадно выхватила книгу и, мельком взглянув на обложку, бросила ее в огонь камина. Она так торопилась расправиться с волшебным достоянием ненавистной ей семьи, что даже не потрудилась рассмотреть хорошенько, что именно ей дали. Наконец-то ее цель достигнута. Вторая волшебная книга уничтожена, и теперь единственной владелицей магических тайн и магической книги во всем мире стала она. Жирола, торжествуя, наблюдала за огнем, вспыхнувшим с получением нового топлива с удвоенной силой. А в гостиной тем временем царила счастливая суета. Мама Лора, всхлипывая, обнимала девочку, бабушка целовала ее и плакала, а Анастасия, прикрывая глаза рукой, как от резкого солнечного света, говорила: я вижу, какое чудо!» Отец схватил дочку в свои объятия, а гости, повторяя: «Невероятно! Невероятно!» потихоньку вышли из комнаты, чтобы оставить членов семьи наедине друг с другом. Лешек, Банечка, Мурзик и Жек, наблюдавшие за всем происходящим, обрадованно хлопали в ладоши. Увлекшись, маленький человечек даже вскочил на подлокотник дивана. И в этот-то момент его и увидела мачеха, зачарованно следящая до сих пор за ярким пламенем камина, пожиравшим пожелтевшие страницы старой книги. «Теперь я буду самой могущественной волшебницей и единственной обладательницей магической книги», прошептала она и, отвернувшись от камина, наткнулась глазами на припрыгивающего маленького человечка. «Быть этого не может!» — пронеслось у нее в голове. Мачеха снова отвернулась к камину, посмотрела на горящие страницы, и вдруг ее лицо страшно исказилось. По закладке, выпавшей из камина, по пометкам, сделанным ее рукою, и видным сейчас на горящих страницах, она поняла, что в огне исчезает ее собственная магическая книга. «Обманщики!» — закричала она. «Бессовестные обманщики! Как ты посмел?» Неистово крича, бросилась она к Настиному папе и замахнулась. В это время Мурзик, как лев, бросился к ногам мачехи и укусил ее за ногу. Жирола взвыла от боли, присела и снова увидела Лешика. Только теперь она поняла, что маленький человечек ей не мерещится.